Первое. Справедливость в большом и малом. Тема государства — часто обсуждаемая природа справедливости, как она достигается на уровне индивида, и, как следствие из этого, как она достигается в городе-государстве. По мере перехода диалога с несколькими афинскими и неафинскими собеседниками в обсуждении первого из этих вопросов Сократ выдвигает предположение о том, что мы можем увидеть личную справедливость правильного свойства, если обратимся к понятию справедливости в большом, то есть к справедливости в городе-государстве. Это странный шаг со стороны философа. Вообще-то, ни аналогии между индивидом и государством, ни мысль о том, что в человеке может существовать внутренняя справедливость, не являются популярными идеями в западных текстах о справедливости по Платону. Западная традиция склонна рассматривать справедливость как нечто, возникающее во взаимодействии между двумя, либо более людьми, или между государством и гражданином, или даже между государством и государством. Но сократовская справедливость в государстве — это самодостаточная система. Аналогия между справедливостью отдельного человека и справедливостью в государстве привела к возникновению одной из самых известных и спорных идей Платона — идеи о природе идеального города-государства Каллиполиса. В изложении Сократа справедливость в государстве возникает тогда, когда человек делает свое дело и не вмешивается в чужое. Цари-философы лучше всего справляются с задачей руководства, стражи с охраной порядка, а простые люди — с повседневной и банальной рутиной. Аналогично, справедливость в человеке связана с правильной иерархией элементов, которые Платон называл началами души — разумным, яростным и страстным. Эти начала борются друг с другом за контроль над личностью. Но справедливость возможна только в том случае, если рациональное начало, логистикон, управляет двумя другими, подобно тому, как логически мыслящие цари-философы идеального государства должны править яростными воинами и страстными плебеями, вожделеющими вещей и удовольствий. Править должны именно цари-философы, поскольку только они обладают знанием о том, что лучше для двух других категорий людей и для всего общества в целом. Каллиполис возглавят те, кто постиг абстрактную идею блага, высшую форму рационального мышления. Как говорит Сократ, всякому человеку лучше быть под властью божественного и разумного начала, особенно если имеешь его в себе как нечто свое. Если же этого нет, тогда пусть оно воздействует извне, чтобы по мере сил между всеми нами было сходство и дружба, и все мы управлялись бы одним и тем же началом. Неразумные граждане могут и не знать, что они не способны управлять собой, и это является частью проблемы. Если бы они были мудры, если бы их душами управляла рациональность, то они бы узрели эту истину и более не нуждались в руководстве свыше. Однако в реальности этих граждан, не способных понять, что отвечает их собственным интересам, можно тем или иным образом к этому подвести. Более того, участники диалога, демонстрирующие типичные страсти, которые Сократ стремится искоренить в идеальном городе-государстве, полагают, что нормальные афиняне не захотят отказываться от роскоши гастрономической, сексуальной и прочей ради размышления о форме, а не получении опыта, счастья или удовольствия. Упор Сократа на примат рационального в его описании души и города формировало представление людей о хорошем правительстве, по крайней мере, со времен Просвещения. Одна из причин, по которой американские отцы-основатели с подозрением относились к афинской прямой демократии, заключается в том, что им было прекрасно известно, что политические акторы, то есть избиратели, не всегда делают выбор рациональным образом, во всяком случае, если под рациональным понимать стремление к благополучию и стабильности самой демократии, а не к личной выгоде. Платону этот факт, наглядным примером которого, возможно, послужил ход и итог Пелопоннесской войны, не говоря уже о суде и казни его учителя Сократа в 399 году до нашей эры, должен был казаться вполне очевидным. Идея города-государства, управляемого царями-философами, рациональность которых Платон увязывал с их способностью видеть дальше очевидных, но обманчивых благ этого мира, наверное, даже в какой-то мере привлекала афинскую аудиторию, знавшую о нерациональных и губительных решениях, принимаемых их демагогами, а также об опасностях правительства, в котором должности распределяются в основном по жребию, а на вопросы политики влияет искусность ораторов. Но здесь возникает проблема. Если рациональные рассуждения о политическом благе не смогут поколебать представителей нефилософских классов, то как их удержать на своем месте? Что, если все пойдет не так? Что, если стражи-воины убьют философов, чтобы захватить власть? Что, если цари-философы решат, что правление — это обуза? Что, если мусорщики объявят забастовку, а торговцы начнут использовать свои товары как взятки? Дело в том, что хаос не исключен из возможных вариантов развития даже идеального города-государства. И тут мы подходим к главному вопросу о том, как сохранить стабильность в Каллиполисе. Необходима благородная ложь, чтобы каждый занимался своим делом. Неважно, что в других своих сочинениях Сократ подчеркивал важность правды. В Каллиполисе она временно отодвигалась в сторону во имя высшего блага.